Глава 25. До Нового года оставалось чуть больше 2 недель, и предпраздничная суета с покупкой подарков и приготовлениями к новогодним вечеринкам заняла главенствующее место. Ничего плохого не случалось, наоборот, все как будто стало налаживаться. Выписалась из больницы Лёка. Из-за ее душевного состояния уже можно было не беспокоиться. Она приняла решение бороться дальше и теперь с новым рвением объезжала радиостанции. Ларисе больше не снились тревожные сны с бабушкой и туманом. Вадим, вопреки уговорам сестры и Лары, в очередной раз проявил упрямство и отправился таки на работу. Видимо, 3-дневное домашнее заточение успело ему надоесть. Майка, напросившись однажды к Инге, вышла после приема задумчивая, но не рассерженная, как в прошлый раз. Лариса не удержалась и поинтересовалась. «Опять гадали?» «Нет, просто беседовали. Инга твоя очень ценные советы может дать, и как специалист, и просто как женщина». Заинтригованная, Лара вновь спросила у подруги, с кем у нее роман завязался, ведь даже потребовалась консультация у специалиста. Но Майка вновь отмахнулась от вопросов. «Да ничего особенного. Пытаюсь принять этого мужчину таким, какой он есть». «Что ж там за мужчина такой?» Лариса подозрительно покосилась на Майку. «Не свойственно было подруге скрывать свои романы». А вот на тебе. Обыкновенный мужчина, такой же, как и те, с которыми я раньше встречалась, — ответила Майя. Но видно было, что покривила душой. Не считала она своего мужчину обыкновенным. Он был необыкновенным уже тем, что она умудрилась в него влюбиться. «Не хочешь говорить, не надо», — пожала плечами Лариса и сделала вид, что тема ей вовсе не интересна. Кажется, жизнь вошла в колею, стала спокойной и размеренной. У Ларисы даже иногда стало возникать ощущение, не нагнетала ли сестра Вадима обстановку, говоря о каком-то проклятии, нависшем над ней и сулящем ужасные беды. Инга на эту тему молчала, и Лара решила сама не поднимать ее. В один из таких мирных дней Инга, проводив очередную клиентку, молодую даму, пожелавшую снять порчу с мужа, села за компьютер. Она уже давно не заглядывала на страничку своего сайта, где вела рубрику вопросов и ответов. Оказалось, что вопросов накопилось много. Нужно было дать хотя бы краткие ответы на каждый из них. Лёка, что-то негромко напевая себе под нос, занялась на кухне приготовлением ужина. Инга приоткрыла дверь комнаты, чтобы слышать подругу. Но что именно та пела, услышать не удалось. «Лёка!» — засмеявшись, громко позвала Инга. На кухне что-то брякнуло, и через пару секунд в дверном проеме появилась Лёкина личика. «Звала?» «Лёк, можешь петь погромче? Я хочу слышать тебя!» «Не могу», — отрезала девушка и засмеялась. «Арии, что ли, прикажете в полный голос распевать?» «Лёк, ну, пожалуйста, работай!» Лёка снова засмеялась и исчезла. С кухни вновь раздалось какое-то брецанье. Инга усмехнулась и углубилась в чтение вопросов. «Как распознать, есть ли на мне порча?» «Ребенок не спит по ночам. Муж ушел к любовнице. Помогите вернуть. Неудачи на работе замучили». И так далее. Вопросы были типичными. У разных людей в их разных жизнях происходят одинаковые ситуации. Словно лишние доказательства того, что все люди как бы связаны ниточками, которые сходятся пучками в одни руки. Ниточки — те ситуации, которые, повторяясь, происходят чуть ли не с каждым. Инга напечатала ответ на последний вопрос и, закрыв сайт, потерла уставшие глаза. Лёкино пение смолкло, оборванное телефонным звонком. Инга услышала, как подруга ответила на вызов и замолчала, видимо, слушая, что ей говорят. Прежде чем выключить компьютер, Инга зашла в свой электронный ящик. За те дни, что она его не проверяла, сообщений поступило 5. 4 оказались обычным спамом, а 5-е, датированное позавчерашним днем, пришло с неизвестного адреса. В нем была одна короткая фраза, заставившая Ингу подскочить на месте. «По поводу единения могу дать подробную информацию». Далее был указан телефон, по которому предлагалось позвонить и спросить некую Марию Алексеевну. Инга, не веря своим глазам, еще раз прочитала вслух, хоть и шепотом, сообщение, чувствуя, как от волнения забилось сердце в груди. Бросая короткие взгляды на монитор, словно опасаясь, что письмо вдруг исчезнет, она засуетилась, лихорадочно отыскивая свой мобильник. «Черт, куда же я его дела?» Телефон оказался в сумочке. Поглядывая на монитор, торопливо набрала указанный номер и застыла в ожидании ответа. Откликнулась молодая девушка. Инга представилась, и девушка обрадованно воскликнула. «Да, это я вам написала. Меня зовут Анной. Я ученица Марии Алексеевны. Обучаюсь у нее магии. Я зашла как-то на форум, прочитала ваш вопрос об единении и решила поинтересоваться у своей учительницы, не знает ли она ответ на него. Я таким образом тоже обучаюсь. Отыскиваю на форумах интересные вопросы и спрашиваю ответы у Марии Алексеевны». «И что вам сказала ваша учительница по поводу единения?» Нервничая, торопливо спросила Инга. «Вы могли бы приехать к нам? Скажем, через час. Мария Алексеевна сама хотела поговорить с вами». «Да, да, конечно», — тут же воскликнула Инга, едва девушка договорила, и торопливо записала на листочке продиктованный адрес. «Инга! Инга, представляешь?» В комнату ворвалась взволнованная Лёка. «Мне только что с радиостанции позвонили. Мои песни приняли. Меня будут крутить по радио. Радиостанция «Русский рок».» «Замечательно». Инга, занятая своими мыслями, откликнулась не очень живо. Но Лёка, похоже, ничего не заметила. Она от радости подпрыгивала на месте и возбужденно попискивала, а в руке до сих пор сжимала мобильный телефон. «Очень хорошая новость, Лёка». «Только вот я не припомню, чтобы отвозила на эту радиостанцию свои песни», — озадаченно пробормотала девушка. «Наверное, просто забыла». Инга лукаво улыбнулась. Ей не хотелось открывать Лёке свою маленькую тайну, рассказывая, каким образом песни девушки оказались на радиостанции «Русский рок». Пусть думает, что добилась всего сама. Или, может, передали в ротацию с другой станции, на которую ты отвезла диск. Лёка, я же говорила, что у тебя все получится. «Да, да!» — радостно завизжала Лёка и бросила Синге на шею. «Может, в ресторанчик сходим, а? Надо же отметить такое событие!» «Понимаешь, Лёка, я сейчас должна срочно уехать. Пока не знаю, когда вернусь». «Мне тоже позвонили. Нашелся ответ на мой вопрос о единении. И назначили встречу. Это тоже важно, Лёка. Может, отметим сегодня вечером, только дома?» «Ладно». Лёка, если огорчилась, виду не показала. Радость, что ее песни будут звучать по радио, казалось, ничто не могло омрачить. «Вот и славно, моя хорошая». Инга поцеловала девушку в макушку. «Я постараюсь вернуться не очень поздно. Ох, и будет у нас с тобой сегодня разговоров на ночь глядя. Я приготовлю что-нибудь особенное на ужин. Это ж надо! Мои песни и ответ на твой вопрос одновременно!» Лёка, восторженно бормоча, танцующей походкой отправилась на кухню. Инга улыбнулась, глядя ей вслед. Лариса уже собралась было выходить из квартиры, но ее остановил телефонный звонок. Она, задержавшись в коридоре, порылась в сумочке, отыскивая мобильный, ответила: «Да, Инга». «Привет, ты сейчас где? У Вадима или еще на работе?» — возбужденно затараторила Инга. «Нет, я сейчас у себя дома. Заехала после работы, чтобы кое-что забрать. Сейчас еду к Вадиму». «Очень хорошо», — Инга обрадованно выдохнула и перевела сбивающееся от волнения дыхание. «Что-то случилось?» «Нет, просто я узнала, что такое единение. Нужно встретиться». «Ох, правда? Здорово! Может, у Вадима? Я через час буду». «Да, пожалуй, лучше у него, Лара. Огромная просьба. Это хорошо, что я тебя застала дома. Привези, пожалуйста, свою шкатулку со всеми имеющимися у тебя украшениями. Очень надо, Лара. Вопросы потом». «Ладно», — Лара пожала плечами. «У меня не так уж и много украшений. Я их практически не ношу». Через час они втроем собрались у Вадима, как пошутил тот, на консилиум. Инга влетела в квартиру последней, раскрасневшаяся от мороза и волнения. Вадим открыл ей дверь и помог снять верхнюю одежду. «Ну, сестренка, заинтриговала. Мы с Ларой ждем не дождемся. Что ж такого интересного ты нам расскажешь?» «Вадька, дай 5 минут отдышаться. Уф, летела, чаю хочу». «Лариса уже на кухне, возится». Он улыбнулся и, пропуская сестру вперед, прошел за ней следом на кухню. «Так ты все же вышел на работу? Не сидится дома?» — поинтересовалась Инга, бросив на него через плечо смеющийся взгляд. «Ага, работы к концу года много. Инга, надо было выйти». «Привет, милая», — поздоровалась Лариса с вошедшей на кухню сестрой Вадима. «Я привезла украшения, как ты просила». «Хорошо, потом их посмотрим. Чай заварили? Отлично. Умираю, как хочу пить». Лариса уже, видимо, привыкла к роли хозяйки в доме Вадима. Отказавшись от помощи Инги, она быстро накрыла на стол, разлила по чашкам чай, сделала бутерброды и выложила в плетенку печенье. «Инга, не томи!» Вадим с Ларисой, ожидая рассказа, одновременно поторопили гостью. Ни он, ни она к чаю так и не притронулись. «Дайте хоть чаю попить!» — возмутилась Инга. «Расскажу, но с условием не перебивать и до поры до времени не возмущаться. Принять мой рассказ не как забавную беллетристику, а как серьезную и важную информацию. А то знаю я тут некоторых, любят поспорить». Она многозначительно посмотрела на брата. «Клянусь, буду паенькой», — поднял тот обе руки, словно сдаваясь. «С трудом верится. Ладно, слушайте. В общем, сегодня я обнаружила в своем электронном ящике письмо от неизвестной мне девушки, которая сообщила, что может дать информацию о единении, и оставила свой телефон. Я позвонила. Мне назначили встречу с одной очень пожилой женщиной. Я тут же сорвалась и поехала домой к ней. Зовут ее Марья Алексеевна, ей не меньше 80 лет, но бабуля еще, ого, какая активная. Вначале она меня расспросила, почему я интересуюсь единением, и я ей честно рассказала все, что знаю сама, и что знаете вы. Потом Марья Алексеевна поведала мне одну легенду, но заметила, что про единение знает очень мало людей, да и те, кто что-то о нем слышал, считают его просто мифом, легендой, преданием. Марья же Алексеевна уверена в том, что единение существует просто потому, что ее троюродная сестра с единением очень тесно соприкоснулась, проще говоря, приворожила, если можно применить данное слово к единению, своего мужа таким способом. Троюродная сестра Марьи Алексеевны, теперь уже покойная, жила, угадайте, где? В Опенкине! Да-да! Инга, заметив, что Вадим с Ларисой удивленно переглянулись, усмехнулась. Мир тесен! Именно троюродная сестра Марьи Алексеевны приходила с теткой той знахарки, у которой вы останавливались на ночлег. Она — та самая ворожейка, деревенская ведьма, которой боялись жители Черногрязцев и Опенкина, и о которой писала в своем дневнике Ларисина бабушка. Инга сделала паузу, допила остывший чай и попросила у Вадима сигарету. Закурили все трое. Теперь легенда. Много лет назад, сколько не знаю, может 100, может 200, не в этом суть, жили две ведьмы. Обе молодые и обе очень сильные. По магической силе, может, и не уступали друг другу. Вроде бы и подругами были, да только больше соперницами. Кто все же окажется сильнее в магии? По преданию, когда они устраивали между собой состязания, по округе то ураган проносился, то снег летом шел, то зимой чуть ли не засуха устанавливалась. Потешались таким образом дамочки. Такая у них специфическая дружба была. Звали их по легенде Ама и Йола. Однажды обе ведьмы полюбили одного мужчину, который ответил взаимностью Йоле. Ама сдаваться не собиралась и решила получить любимого во что бы то ни стало. Простым приворотом мужчину от Йолы не увести. Йола разрушила бы любой приворот. Нужно было применить что-то гораздо более сильное. Мощное магическое оружие. Я бы сказала так, которое бы отворотило любимого от Йолы и привязало к Аме так крепко, чтобы ни один маг не смог эту связь разрушить. Так появилось единение, созданное Амой. Его еще называют «кольцом Амы». Может, если бы я знала второе название, быстрее бы нашла ответ. Инга сокрушенно вздохнула и вновь сделала паузу. Лариса, нетерпеливо заерзав, поторопила ее. «Ну же, Инга, не молчи!» Ама изготовила два амулета, мужской и женский. Оба амулета обладают собственной сильной энергетикой, которая должна смешаться с энергией соединяемых мужчины и женщины. Если провести ритуал единения и надеть амулеты, соответственно, на мужчину и на женщину, образуется кольцо, амулет. Мужчина, амулет, женщина, по которому, как по замкнутому кругу, будет протекать мощный поток уже общей энергии. Это кольцо очень прочное. Даже такому сильному магу, как Йола, разрушить его не удалось. В общем, Ама постаралась на славу. Инга усмехнулась и покачала головой. Вадим с Ларисой слушали ее, не перебивая. Но чтобы мужчину и женщину, включенных в единение, потянуло друг к другу, одного энергетического кольца мало. Они будут прочно связаны, и только. И Ама, изготовляя амулеты, помимо любовных заговоров, использовала как мощное магическое средство кровь, свою и любимого мужчины. В мужской амулет она вправила капельку своей крови, а в женский — привораживаемого мужчины. Амулеты будут тянуться друг к другу, как два магнита, и мужчина с женщиной, носившие их, тоже потянутся друг к другу, как две половины одного целого. Вот такое предание». «Понятно». Вадим иронично приподнял бровь. «Мудрая она, это Ама. Физик-ядерщик из нее отличный бы вышел. Жаль, не в мирных целях она направила свою энергию». Инга пропустила его замечание мимо ушей. «А что, Йола?» Лариса, испугавшись, что Инга может отвлечься на споры с братом, постаралась вернуть разговор к нужной теме. «А Йола? А Йола, конечно, попыталась разрушить кольцо и вернуть себе любимого, отобранного Амой. Но у нее ничего не вышло. От ее заклятий связь не разрушилась. И тогда Йола наложила на амулеты другое заклятие, которое при определенных условиях смогло бы значительно исказить действие единения и, возможно, привести к его разрушению. Но беда в том, что Марья Алексеевна, которая поведала мне предание, то ли не знала, то ли забыла его окончание. А мне-то как раз надо узнать, что за заклятие наложила Йола». «Инга, по-моему, ясней ничего не стало. Ну, узнали мы интересную историю, и что с ней дальше делать?» Вадим спросил серьезно, не иронизируя и не усмехаясь по своему обыкновению. И Инга также серьезно вздохнув, ответила: «Не знаю. Буду думать. Только для начала, ребята, я все же хочу убедиться в том, что сила, связывающая вас, единение, и что Лариса носит проклятие, имеющее отношение к единению, вернее, к заклятию, наложенному Йолой». «Инга, подожди!» Вадим, наморщив лоб, остановил сестру. «Только давай спорить не будем. Я хочу понять, а не спорить с тобой. Допустим, мы с Ларисой оказались связанными этим единением. А ты, я так понял, хочешь попытаться его разрушить. Зачем?» Лариса, приоткрыв рот, переводила взгляд с Инги на Вадима, опасаясь, как бы вдруг не начали они спорить и ссориться. «Вадька, я вовсе не хочу разрушать связь, вас объединившую. Понимаешь, если бы вы просто оказались связанными единением, ничего страшного в этом бы не было. Жили бы вы себе на здоровье, и я была бы спокойна за вашу совместную жизнь, потому что вы друг от друга точно никуда бы не делись». Инга улыбнулась и снова закурила. «Но в истории есть вторая часть, связанная с наложенным Йолой заклятием. Что-то произошло, что запустило механизм проклятия, пойми. Что-то связанное с тобой или с Ларой. И, между прочим, не очень давно выплеснулось мощное облако черной энергетики, которое имеет разрушительную силу похлеще урагана. Смею предположить, что все недавние несчастья и явились последствиями проснувшегося заклятия. И оно не успокоилось, а набирает силу. Вот его я и хочу снять, иначе не избежать новых бед, Вадька». «Хорошо, тут все понятно», — Вадим кивнул, как послушный студент. Лара, не ожидавшая, что он настолько заинтересуется этой историей, удивленно на него посмотрела. «Инга, у меня есть вопрос. Нет, даже два. Во-первых, каким образом мы с Ларисой могли оказаться связанными единением? И, во-вторых, если единение такое крепкое, есть ли все же способы его разрушить?» Инга перевела дух. Чувствовала она себя будто на экзамене. Такое напряжение сейчас испытывала. «К твоему первому вопросу, Вадька, мы еще вернемся. А вот по поводу второго, честно говоря, я затрудняюсь на него ответить. Девушка смущенно улыбнулась и пожала плечами. Теоретически связь разрушить можно, когда она слабеет. Например, если один из включенных в нее людей умрет, тогда, если так рассуждать, кольцо окажется разорванным за счет выпадения одного звена, энергия будет вытекать, и единение начнет слабеть. И если в данный момент найдется сильный маг, чья энергия оказалась бы больше энергии единения, его можно попытаться разбить. Но это только мое предположение. И, возможно, неверное. Ведь раз за столько лет единения не разбили, хотя, может, никто и не пытался. «Инга, а амулеты обязательно постоянно носить?» — задала вопрос Лара. «Думаю, что нет. Главное, чтобы они хранились вместе», — ответила ей Инга. И, вспомнив еще одну деталь, легонько хлопнула ладонью по столу. «Да, кстати, не сказала еще». Марья Алексеевна упомянула об обязательном условии для тех, кто решил воспользоваться единением. Амулеты нужно передавать, причем в паре. «Поносил сам, передай другому», — хмыкнул Вадим. И Инга кивнула. «Что-то вроде того. Так что, Лара, амулеты не обязательно носить на себе. Наоборот, через какое-то время их нужно передать другой паре. Не знаю, правда, с чем это условие связано». «Может, так надо для того, чтобы энергия амулетов не ослабевала и кольцо не разорвалось?» высказал задумчиво щурясь предположение Вадим. «От каждой последующей пары привороженных амулеты получают новую порцию энергии, ну и так далее». «Возможно», — согласилась Инга с братом и заметила. «Не ожидала, Вадька, что тебя заинтересуют подобные вещи». «А почему бы и нет?» — чуть ли не обиженно воскликнул тот. «Значит, нам осталось выяснить, что же такое наколдовала Йола и как с ее заклятием справиться?» Задумчиво протянула Лариса, а Инга добавила. «И узнать, каким образом вы с Вадимом оказались втянутыми в единение. Теперь, Лара, неси свое приданое». Лариса вышла с кухни и вернулась с небольшой шкатулочкой. «Инга, неужели ты всерьез предполагаешь?» Поставив на стол шкатулку, Лара не договорила и с сомнением покосилась на нее. «Предполагаю, и даже почти уверена», — кивнула Инга и приподняла крышку. Осторожно покопавшись в шкатулочке, она вытащила серебряную цепочку с небольшим кулончиком. «Вот и доказательство». «Так это и есть амулет?» Лариса ахнула и побледнела. «А я его как украшение носила. Мне его подарила Алена». Вадим, взяв из рук Инги цепочку с амулетом, нахмурился, разглядывая украшение, и затем медленно произнес. «Алена мне его тоже дарила». «Один на двоих? Ничего не понимаю». «Стоп! Давайте разбираться по порядку!» — громко произнесла Инга, хлопнув в ладоши. «Лара, расскажи вначале ты, как и когда получила от сестры подарок». «Ну, не очень давно. Может быть, летом». «Не знаю, где Алена нашла амулеты, но подарила мне один. Второй у нее был. Она тоже носила его как украшение». «Я помню. Она носила такую штуку», — не удержавшись, заговорил Вадим. Он тоже, как и девушки, сильно разволновался. «А потом подарила мне». «Когда?» — быстро спросила Инга. И Вадим наморщил лоб, восстанавливая события. «Тоже летом. Кажется, в начале осени. Точно. Уже в сентябре. Это было до знакомства с Ларисой. Мы отправились в какой-то клуб. На шее Аленки болталось это украшение. Я обратил на него внимание. то ли в шутку, то ли всерьез, она решила мне его подарить. Я отказался, но она заявила, что хочет вручить его мне в знак своей любви и привязанности. Что-то еще там такое наговорила, уже не помню. Ну, типа того, что обменяемся цепочками, как кольцами. В общем, дурачились. Взамен я отдал Аленке свою цепочку, которую носил на запястье. Помнишь ее, Инга? Помню. Была у тебя такая. Чтобы не обижать Алену, я какое-то время носил ее подарок. Думал потом как-нибудь ей вернуть. Да как-то у нас с ней все вразрез пошло. Аленка часто стала на меня обижаться. Я тоже как-то охладел к ней. Решил немного подождать с возвращением подарка. Иначе бы Алена восприняла это как знак разрыва. Она импульсивная была. К тому же я тогда еще не был готов порвать с ней отношения. Думал, у нас временный кризис. А потом я амулет потерял. Не знаю, где он. «Я знаю», — тихо проговорила Лариса. И, глядя на Ингу, расширившимися от страха глазами, сообщила. «Когда Алена погибла, нам этот амулет вернули вместе с ее вещами. Видимо, он был на ней в момент гибели. И, в общем, когда Алену хоронили, я, прощаясь с ней, положила его в гроб. Так что один из амулетов похоронен с моей сестрой». Инга, услышав это, хлопнула ладонями по столу и резко встала. Закурив, она принялась ходить по кухне, как всегда, когда нервничала или размышляла. «Что-то не так?» — испуганно спросила Лариса. «Не знаю. Наверное, не так». Инга покачала головой. «Мне надо будет обо всем этом подумать. Кстати, почему ты перестала носить амулет?» «Ну, он почему-то потемнел. Алену похоронили, а потом я заметила, что мой амулет почти черный. Я его сняла и положила в шкатулку. Я бы не сказал, что сейчас он такой уж черный». Вадим, взяв амулет в руки, внимательно осмотрел его. «Хм, и правда», — согласилась Лариса, бросив взгляд на украшение. «Я давно не заглядывала в свою шкатулку. Не до того было». «Я вот знаете, о чем думаю?» — тихо проговорила Инга, и одновременно с ней похожую фразу произнес Вадим. «Я вот думаю...» Они переглянулись, и Инга кивнула брату. «Давай, ты первый». «Вот что, девушки, получается, что не будь этих амулетов, мы бы с Ларисой не встретились? Я имею в виду, не полюбили бы друг друга? Все бы повернулось по-другому? Получается, Алена, сама того не желая, как бы свела нас с Ларисой. Если честно, мне бы хотелось верить не в такую искусственно созданную любовь, а в естественно возникшую». «Неизвестно, как бы все повернулось, Вадим, и гадать сейчас уже не имеет смысла», — вздохнула Инга и перевела взгляд с брата на притихшую Ларису. «Давайте будем считать, что амулеты помогли вам сойтись, но любовь между вами зародилась естественным путем. Меня другое волнует. Амулеты обладают такой силой, что с легкостью, как картонную стенку, могут пробить защиту, которую я вам обоим установила. Это меня очень беспокоит, даже пугает. Боюсь, для проклятия, наложенного на эти амулеты, защита, сделанная мной, не послужит преградой. На какой-то период задержит, но...» Инга сокрушенно развела руками. «Надо искать ответы на оставшиеся вопросы. И срочно!» «Ясно», — со вздохом проговорила Лариса, положив амулет себе на ладонь. «Попробую завтра поговорить с мамой. Может, что-то она знает об этих амулетах?»